что вы говорите. Да я сегодня вообще в четверть силы действовал. Придется вам теперь ежедневно отрабатывать здесь по 4 часа. Наконец решил высказаться и полковник. Что ни говори, а красиво ты их поколотил. Не хотелось бы оказаться на их месте. На их месте не надо. А вот завтра попробуйте уже втроем против меня сражаться, обрадовал Кремон. Ну что там нового? Круг подозреваемых значительно сузился, но главного виновника пока так и не вычислили. Значит, повар все-таки действовал не сам, слишком он не похож на тайного Эльмитолана. У него в крови обнаружили очень странное вещество. Следователи еще точно не уверены, но, кажется, что это эликсир Бегина. Слышал о таком? Ох, ничего себе! С удивлением воскликнул Кремон. Откуда он мог взяться? Ведь об этом средстве упоминается лишь в древних хрониках. Действительно, эликсир Бегина считался средством-артефактом. Воспроизвести за всю историю так и не сумели, а лишь пользовались теми флакончиками, что достались от неизвестных древних. Если человек выпивал хотя бы 10 капель этой жидкости, то в следующие 2 минуты ему можно было наговорить длинный приказ, рассчитанный порой на десятилетия. А после выполнения всех заданных поручений, пусть бы это было и через 30 лет, исполнитель мог завершить свою жизнь показательным самоубийством. Если, конечно, получал такой приказ. Разумеется, отрицать существование эликсира в современном мире было бы глупо, но то, что его могли применить для внушения приказов какому-то незначительному повару, не укладывалось в голове. Имея в руках такое средство воздействия, хитрецы и пройдохи порой меняли власть в королевствах и становились родоначальниками новых династий. И о таких случаях помнила современная история. Если подозрение подтвердится, продолжал повествовать Такос, присев на скамейку возле Мирты, то сразу становится ясно, каким образом главный злоумышленник управляет своими марионетками. У погибших плотника и декоратора кровь тоже вызвала подозрение, спросил Алехандро. В том-то и дело, что у замешанных в деле непроницаемых, которые погибли раньше, таких признаков вроде не было. Хорошо, что у следствия остались пробы их крови, и теперь проводится дополнительный анализ. Но если эликсир Бегина начнут применять более продуманно, то таких дел могут наворочить в королевстве. Принцесса, как только об этом узнала, сразу же уединилась в своей части дворца. Наверняка советуется с матерью по уникальной связи, используемой крайне редко, именно в таких случаях. Повод серьезный, согласился невменяемый. Скорее всего, придется тщательно обыскать весь дворец в поисках флакончика с этой мерзостью. Да и теперь надо учитывать тот факт, что под воздействием эликсира человек чистосердечно говорит явную ложь даже под сонным покрывалом. Значит, итоги проверок могут не соответствовать действительности. Настроение у всех заметно упало. Раньше здесь было так спокойно, призналась Мирта, а теперь дворец словно взбесился и стал живым монстром. Ничего, попытался приободрить друзей Алехандро, выставит дополнительные караулы гвардейцев, и все дела, а у порога своей спальни наследница престола заставит спать нашего героя. Такос однорукий многозначительно поднял указательный палец. Скорее, наоборот, теперь Элиза Майве будет держаться как можно дальше от нашего друга. Ведь, по всей видимости, убрать хотят только его. А значит, находиться рядом с ним себе дороже. А чем занята наша медицинская светлость? На этот вопрос невменяемого полковник ответил с некоторым пренебрежением. Подался к своему коллеге-графу изучать какие-то комочки. Зря ты так, дело очень нужное. Кремон вспомнил о своей опухоли, замерой с удвоенной осторожностью стал изучать свои внутренности. Инородное тело жило прежней жизнью, без всяких изменений. В желудке тоже не замечалось ничего экстраординарного, в голове, тем более, о чем Кремон не преминул сообщить притихшим товарищам. Что-то не чувствуется никакого просветления в мыслях. Фрукт мне явно ума не прибавил. Ага, может быть, согласилась Мирта и высказала предположение. Скорее всего, тебе сноровки и физической силы прибавилось. Вон как ты нас покалечил только что. Завтра получите еще больше, пообещал Кремон, если не научитесь нормально двигаться во время поединка. Между прочим, Такос, передай всем желающим, что вместо ужина мы идем в термы. Не помешает расслабиться и залечить синяки на наших бренных телах. Заодно там и перекусим, если кухня не закрылась. Ну это вряд ли. Пусть даже всем поварам головы отрубит, тут же наберут новых специалистов. Такая кормушка пустой не будет. Хохотнул полковник, вставая на ноги и тут же, сдвинув брови, признался. Я теперь до конца жизни буду вначале тыкать вилкой поданное мне блюдо, а уж потом осторожно отрезать от него кусочек. Все одновременно вздохнули. Аппетит каждого на ближайшие недели пострадал однозначно. А если еще помнить о возможности применения против любого обитателя дворца эликсира Бегина, то теперь и вино надо будет проверять чуть не перед каждым глотком, что никак не способствует бесшабашному застолью. Грустно, конечно, но и забывать о безопасности не стоило. Поэтому Кремон спросил у старшего коллеги: «Есть в нашем арсенале что-либо для выявления этого средства?» «Есть», — я у следователей сразу выспросил. «Но выявлять сможем только мы, эльмитоланы. Уже легче. Правда, проверить пока ни на чем, ведь самого эликсира нет в наличии. Но хоть такая защита, чем ничего». Минут пять полковник объяснял молодому колдуну магические премудрости, позволяющие определить наличие в жидкости даже минимального количества эликсира. Наконец Кремон сказал: «Понятно, хотя и неимоверно сложно». Такос однорукий посмотрел на своего коллегу с явным уважением. «У меня только через четверть часа понять получилось. Случайность», — отмахнулся Кремон. «Однако проверять все кубки и кувшины довольно хлопотно. Лучше уж так, чем быть чьим-то рабом, даже не подозревая об этом. Да и вино теперь гораздо удобнее брать большими кувшинами. Ага, или бочонками. Точно, так и закажем. А то сколько кувшинов не берешь, все равно мало». «Но и про большую тару можно так же сказать», — развеселился невменяемый. «Например, Давид Сонный любит говорить: пошли дурака за бочонком вина, так он, дурак, один и принесет». Тут уже расхохотались все четверо, потому что отлично знали одного из первых наставников Кремона, а нынче протектора Клаковской гущи. Каждый решил поделиться своим воспоминанием. «А еще», — сообщила Алехандра, — «Давид часто утверждает: человек, это звучит гордо, но женщина все-таки намного соблазнительнее». Мирта ничуть не обиделась. Тот же Сонный огласил один раз объявление, прочитанное на городской стене сообщений в Пладе: «Меняю мужа на любое другое животное. Чего им так весело?» С недоумением подумал проходящий через зал гвардеец. Потные, мокрые, все в синяках, а радуются как дети. Через час невменяемые три его телохранителя входили через центральный вход в дворцовые термы. Однако на ступеньках, ведущих вниз, пришлось остановиться из-за окрика барона Тулича. Издалека он не стал сообщать причину своей поспешности и, только подойдя ближе, проинформировал таинственным шепотом: «Недавно наследная принцесса начала тебя искать». «Ну и что?» «Допросила меня лично, и пришлось признаться, что мы собрались в термы. Она приказала, если я перехвачу тебя до того, как ты разденешься, срочно прислать тебя к ней для короткой беседы». «Ага, значит, до того, как разденусь». «В таком случае никто никого не видел. А если спросит, то вы застали меня уже отмокающим в бассейне. Договорились?» «Да я что, против?» Согласно кивнул профессор и указал подбородком на лестницу, где иногда мелькал кто-нибудь из служащих. «Но вдруг они мою ложь раскроют, нас еще никто не видел. Прогуляйтесь по ближайшим коридорам и потом смело спускайтесь в термы. Я умею раздеваться еще быстрее, чем одеваться». Они поспешно разошлись. Через четверть часа еле сдерживающий улыбку барон появился возле бассейна, обернутый в простыню, и опять шепотом поведал: «Через пять минут мне повезло столкнуться на том же самом месте с секретарем наследницы престола. Мы вместе спустились вниз, и там ему сообщили, что ты уже плаваешь в кипяточке. Вода в этом бассейне действительно была горяча, достигала 45 градусов и отличалась молочно-белым цветом, оставаясь при этом ласково-бархатной, хотя и непрозрачной». «Отлично. Значит, мы все успели сделать вовремя и следов сговора не найти». Кремон быстро разогревался, и от этого все тело окутывало блаженная истома. Теперь главное, чтобы Лиза помнила, что она правит всем королевством и ей не следует находиться в таком греховном месте. Барон отбросил простыню на лежак и с довольным кряхтением погрузился в белую воду. С нее станется обо всем забыть как раз потому, что вся власть в ее ручках. Ты все-таки постарайся не слишком дразнить ее самолюбие. Молодой колдун лишь скривился в ответ на предупреждение старшего коллеги и спросил: «Что там у вас с теми древними артефактами-шариками?» «Пока ничего конкретного, но завтра мы решили попробовать пробудить эти непонятные сгустки. Поместим их в специальную среду из желудочного сока и с той же температурой тела, что у человека. Для этого используем желудки животных, а в отдельном термосе поместим твой желудочный сок». «Откуда он у вас?» – поразился Кремон. «Его пока нет, но завтра обязательно нацедим. До приема пищи, на пустой желудок. Больше ничего?» «Ничего. Хорошо, хоть крови нацедить не требуете. На край бассейна уселась Мирта, обернутая мокрой простыней, которая соблазнительно подчеркивала ее формы, и поспешила их обрадовать. Ребята уже все заказали, скоро с кухни подадут ужин. Дождавшись глубокомысленных кивков, она продолжила. Ваша светлость, а массаж будем делать вашему пациенту, обязательно. Но часа через два. Последние слова барона прервались булькающими звуками. Он погрузился в воду с головой. Кремон, несмотря на расслабляющую лень, принялся перебирать в памяти события последних дней. Особенно его беспокоило что-то произошедшее сегодня, но ускользнувшее от его внимания. Какое-то событие, на которое потом наложилось что-то экстраординарное и спугнуло ценную мысль. Доктор отплыл дальше, Мирта отправилась под струи искусственного водопада в другом бассейне, а бабу с Алехандро хлопотали вокруг стола, окружая их уголок катками с растениями. Очевидно, они решили, что так будет гораздо безопаснее. Поэтому молодому колдуну никто не мешал, и он принялся восстанавливать в памяти события прошедшего дня фрагмент за фрагментом. Наконец он вспомнил. Это случилось как раз перед тем, как лиронская медуза прыгнула в лицо склонившемуся над тарелкой гиганту. Именно перед этим Кремон задумался над фразой сидящего за столом егеря. «Я уверен, что эту вершину создали специально для развлечения, не иначе». В голове завертелась целая карусель вроде бы не связанных другом с другом образов. Агван, пик смерти, мельтешение в глазах, рвота, вид сверху на Каррангары, стремительный спуск, вид на озеро и виднеющийся рядом замок Хлеби избавляющего, бешеное вращение тела, резкий наклон вниз после общей панорамы и развлечения. Но при чем тут развлечение? На минуту невменяемый впал во внутренний пространственный коллапс, полностью погрузившись в разгадывание этой загадки. А потом с бешеным воплем восторга взлетел с помощью неосознанно задействованной левитации под самый потолок зала, высота которого достигала 5 метров, что по историческим меркам могло поспорить с самыми знаменитыми рекордами. Сказать, что Кремон поразил всех, кто в то время мог его видеть, значит ничего не сказать. Все повскакали с места и бросились к тому месту, над которым повис, довольно хохоча, Эльмитолан. Помешательства в среде колдунов считались практически невозможными, тем более в таком молодом возрасте, но сейчас в этом засомневались все без исключения. Уж слишком неадекватным было поведение совершенно голого человека. Молодого колдуна вернуло к действительности легкое постукивание головой о своды зала. Сообразив, где находится, он с несвойственным ему прежде стыдом понял, что внизу стоят 30 человек и округлившимися глазами разглядывают его достоинства. То, что он висит под потолком, не сразу дошло до сознания Кремона, зато полная собственная обнаженность мгновенно заставила действовать, точнее, просто аннулировать поддерживающую тело левитацию. Его тело вонзилось в белую воду так, что брызги окатили всех свидетелей события. Когда Кремон опять вынырнул на поверхность, все продолжали стоять в тех же позах, только теперь таращились не на потолок, а в бассейн. Кремон наконец догадался о причине такой заинтересованности. Он подплыл к бортику и с улыбкой стал объяснять. «Просто я слишком задумался, и когда сделал одно важное открытие, то перестал контролировать свои эмоции. А в детстве в таких случаях я от восторга всегда старался подпрыгнуть как можно выше, потому и взлетел сейчас. Всем ясно? Вот и отлично. Теперь можете расходиться по своим делам. Спасибо за внимание». Последняя фраза, сказанная громким голосом, заставила людей очнуться, и они разбрелись по своим прежним местам. Со спины к Кремону подплыл барон Тулич. «Слушай, дружище, ну ты и летаешь. Мне показалось, что тебя катапульта из воды вышвырнула. Да еще и вопишь, как медуза и укушенный за одно место». Действительно, улыбнулся и Алехандро. «Мне так сразу и показалось, что тебя в бассейне кто-то укусил. Но вот когда ты начал смеяться». Он замолчал и в сомнении склонил голову на бок. Молчали и все остальные, что опять развеселило невменяемого. «Договаривай, и ты тогда подумал, что я...» «Что ты подумал? Признавайся». «Да я и так знаю. Ты подумал, что мне пора в отпуск. Так ведь? Ну, примерно. Неправильно ты подумал. В отпуск мне еще рано. Ничего, вот вылезу из бассейна и поведаю вам одну очень интересную историю. Хотя, здесь завязаны не только мои личные секреты, так что...» Не договорив, он оттолкнулся от борта, перевернулся на груди, делая резкие гребки, поплыл к дальнему краю бассейна. Мирта присела на корточки и с тревогой обратилась к барону Туличу. «С ним все в порядке, надеюсь? Вот сделаем ему массаж, и тогда я скажу окончательный диагноз, но уже сейчас уверен, пациент будет жить. Пока Кремон активно плавал, столы полностью накрыли и к ним стали подтягиваться остальные члены отряда. Хотя пришли не все, видимо, хлопот во дворце хватало. Последним прибежал озабоченный Аздежон Лазан и с сожалением посмотрел в сторону бассейна. «Эх, даже поплавать некогда. Вот только перекушу с вами вместе». Каково же было удивление, когда минут через 10 в дверях показалась закутанная в простыню мощная фигура герцога Каррангарского. Покровительственно улыбаясь, он поздоровался со всеми, уселся в тут же принесенное слугами кресло и задал первый свой вопрос. «А почему меня никогда на свои посиделки не зовете?» Командир отряда как раз вытирал полотенцем свои наполовину седые волосы и лишь растерянно пожал плечами. Тогда Фелисрейни с обидой спросил у Аздежона. «Разве ты не сообщил ребятам, что я иду с ними в поход?» «Да я как-то тебе и не поверил», — признался Брик. «Думал, ты пошутил. Какие могут быть шутки в таком серьезном вопросе?» «Ваше сиятельство». Мирта постаралась спрятать свою обеспокоенность за улыбкой. «А в каком качестве вы собираетесь идти с нами?» Герцог посмотрел на полуобнаженную красавицу с видимым высокомерием, повернулся к молчавшему до сих пор невменяемому и ответил специально для него, как полномочный представитель исполнительной власти Ее Королевского Величества. «К тому же под моим непосредственным управлением как раз и находятся исследуемые горные хребты. В составе отряда я буду независимым наблюдателем, простым исследователем и добавочной магической силой. В командование вмешиваться не буду, а с появлением первых положительных результатов похода сразу же вернусь в столицу. Мои стремления понятны?» «Безусловно», — кивнул Кремон, в глубине души понимая, что слишком много политических изменений может произойти после того, как найдется утерянный путь. Он, однако, не слишком желал видеть этого человека возле себя. Со своим жестким и несговорчивым характером Фелисрей не может сорвать любое мероприятие. Хотя одна мысль подспудно утешала. Если уж сам герцог Каррангарский так уверен в положительных результатах, значит, Кремон со своими помощниками на верном пути. А то, что первое лицо в государстве после королевы верит в успех намеченного похода, было несомненно. Спохватившись, что не проявил должного гостеприимства, командир отряда запоздало пригласил: «Тогда, ваше сиятельство, присоединяйтесь к нашему скромному ужину». Фелисрейни с прищуром просмотрел на свет поданный ему фужер с перландским и похвально кивнул: «Спасибо, тогда выпьем за удачу». И по прошествии короткого времени добавил: «Я тут принес несколько бутылей знаменитого менсолонийского гримвина, так что давайте снимем пробу». После такого щедрого жеста излишняя официальность была забыта, и общение приняло более доверительную форму. Кремон вдруг сообразил, что в данном случае нет необходимости спрашивать высочайшего разрешения у наследной принцессы, а можно по-свойски посоветоваться с присутствующим на ужине герцогом. Тем более, что тот в свое время тоже прошел испытание на древнем таинственном агрегате. Минут 10 молодой колдун втолковывал Фелисурой не свои догадки и путь, которым он к ним пришел. Как ни странно, суть идей прожженной политикой хозяйственник в одном лице уловил быстро. Подвигав бровями и поиграв нижней челюстью, он дал отмашку для начала общих обсуждений, добавив ворчливо: «В конце концов, здесь все надежные и проверенные люди, им все равно это надо знать». И только тогда невменяемый приступил к изложению своих догадок. Вначале он рассказал о необычных аттракционах в провинциальном Агване и описал свои ощущения от них. Затем в деталях рассказал о тех чудесах, которые продемонстрировал ему древний саркофаг, и сравнил полученные ощущения с теми, что возникли у него на аттракционах. А затем сделал вывод: на вершине пика смерти находилось начало гигантского спуска чуть ли не в самое логово длинного пути. Однако скорость там в сотни раз больше, чем на простых рельсах поселкового аттракциона. А поскольку изображение возникает сразу в мозгу испытуемого, то все его тело реагирует вполне предсказуемо. В иных случаях психика человека ломается и не справляется с возвращением в нормальный мир. Тогда человек умирает. Не знаю еще, как это связано с самой сутью испытания, но мне кажется, что надо обязательно попробовать пройти повторное испытание, а то и неоднократно. Наверняка еще откроются какие-нибудь невероятные загадки. Но самое главное, нужно будет присмотреться повнимательней, виден ли в конце спуска длинный путь или это просто мои догадки. Если путь виден, то никакие преграды нас в походе не остановят. Из Пегота получит прекрасную дорогу, позволяющую установить кратчайшие сообщения между обеими половинами королевства. Глава 33. Волшебный сон. Целых два часа в термах продолжались ожесточенные споры. Алкоголь в сочетании с жарой развязал языки, стер должностные различия, и теперь даже герцогу Рейне, периодически хмурящемуся и угрожающе порыкивающему, отвечали с запалом и напором, словно обычному коллеге. Ничего удивительного, что в таких интенсивных обсуждениях никто поначалу не обратил внимания на то, что Кремон все чаще зевает, почти не участвует в дискуссиях, а потом и вовсе начал задремывать. И опять на его состояние первой обратила внимание Мирта. «Слушай», она наклонилась к командиру и тронула его за плечо. «Да ты сейчас уснешь окончательно. Наверняка это на тебя плод так действует». «Действительно, как я мог забыть», — обеспокоился барон Тулич. «И массаж ему делать сейчас нельзя, только спать». «Ну ладно, как скажете». Проморгавшись, невменяемый встал, извинился за усталый вид и поплелся в раздевалку. Заметив, что телохранители поспешили за ним, сделал слабую попытку их остановить. «Можете остаться и спокойно доужинать. Вон сколько деликатесов на столе еще осталось». «Да нет, мы уж как-нибудь к тебе поближе», — заявил баронет, а гигант бабу Берки добавил: «Да и самим спать пора. Прошлой ночью ведь так и не выспались». Запоздало осознав свою вину, Кремон вспомнил, что действительно разбудил всех в замке мерцающих бликов задолго до рассвета из-за своей проснувшейся похоти. В апартаментах он сразу же прошел в свою спальню и уже через несколько минут с удовольствием вытянулся под пуховым одеялом. В прихожей осталась ночевать Мирта, которая все-таки настояла, что отныне она будет спать здесь по очереди с братом. Хотя все были уверены в дальнейшей безопасности, но дополнительный заслон не помешает, особенно при участившихся покушениях. Да и красавица баронетта иначе бы все равно не успокоилась. Кремон невменяемый без всякого перехода окунулся в волшебный сон. Первые метаморфозы произошли с его органами обоняния. Он вдруг уловил новые запахи, и не просто один, два или десять, а сотни. Причем каждый отчетливо отличался от другого и, в этом Кремон был почему-то уверен, соответствовал именно своему назначению. Однако относительно самих источников этих запахов в памяти не проснулось ничего, и они оставались для колдуна чисто абстрактными понятиями. Затем обострился слух. Звуков доносилось очень мало. Далекий гул ветра, короткие и продолжительные скрипы, частые удары капель воды и еле слышный серебристый смех. Именно этот последний звук заставил Кремона встрепенуться и неосознанно провести языком по деснам. Язык сразу же ощутил две вещи. Вкус меда и полное отсутствие зубов. Да и все остальные части лица явно не соответствовали привычным размерам, формам и расположению. Затем наступила очередь открыть глаза. Вокруг был густой полумрак, но прямо впереди светлело большое круглое отверстие. И именно оттуда и доносились многочисленные запахи. А значит, двигаться нужно было прямо вперед, что Кремон и сделал, пошевелив совершенно непривычными для него конечностями. Однако для первого раза получилось вполне синхронно и толково, и молодой колдун в чужом теле вышел из круглой трубы на широкую дорогу, уходящую в сгущающуюся темень. Дорога была на первый взгляд деревянная и имела посредине довольно выпуклый профиль, похоже, для того, чтобы дождевые воды могли спокойно стекать в стороны. Тем не менее на ее поверхности виднелась масса небольших лужиц, скопившихся в неровностях. По всем признакам только что закончился обильный дождь, и теперь внушительные, размером с кулак, капли лишь иногда оживляли своим шелестом предрассветную тишину. Дорога не была свободна, и использовать ее по прямому назначению было бы проблематично. Посредине и чуть сбоку на проезжей части лежали внушительные колбаски, которые сужающимся концом словно вросли в древесину покрытия. Вдруг ближайшая колбаска покачнулась, ее широкий конец открылся, как зев, и оттуда грациозно выпорхнуло невиданное создание. Внешним видом оно напоминало стрекозу, но брюшко было наполовину короче, а прозрачные крылья, переливающиеся всеми цветами радуги, состояли из восьми частей, по четыре с каждой стороны, и в общем размахе создавали над тельцем полный круг. Из передней части туловища торчало сразу 10 конечностей, сзади 4 опорные ноги, а ближе к голове 6 более длинных лапок, раздвоенные на концах. Эти передние лапки очень сильно напоминали конечности сарфитов. Точно такие же Кремон прекрасно рассмотрел у своих новых друзей, когда проезжал через сарфитовые долины. Мордочка существа, соединенная с телом длинной, гибкой шеей, была довольно мила и симпатична. Хотя человеческими на ней были лишь глаза, да и те слишком большие, круглые и полностью раскрытые, видимо из-за недостатка освещения. Расположены они были по бокам, как у драконов, в обрамлении красивых длинных ресниц. Над каждым глазом прямо вверх торчали по два тоненьких усика, заканчивающиеся коричневыми утолщениями. Об их назначении можно было только догадываться. Возможно, существа использовали их при встрече, так же как это делают муравьи. Главное отличие в строении головы заключалось в наличии небольшого хоботка, на конце которого располагались чуть выпеченные, чувственные губы. Хоботок явно заменял существу рот, а в его основании, пониже глаз, виднелись две дырочки вместо носа. На боковых поверхностях головы у существа виднелись небольшие канавки, которые наверняка являлись видоизмененными ушными раковинами. Судя по всему, понятие «шевелить ушами» для здешних обитателей было совершенно незнакомо. Кремон проводил взглядом растворившегося в сумраке летуна, оглянулся и с удивлением понял, что он и сам только что вылез точно из такой же колбаски. А присмотревшись внимательнее, понял, что стенки его недавнего убежища имеют явно растительное происхождение и очень напоминают удачно скрученный толстый лист, мягкий изнутри и твердый, как керамика, снаружи. Наверняка все здешние создания пережидают в них ночь или непогоду. Звуки падающих капель совершенно прекратились, вероятно, именно поэтому скрученные трубочками листья открывались один за другим и из них вылетали точно такие же создания. Причем иногда в одном домике ночевало два, а то и три постояльца. То, что наступало утро, было бесспорно. Чуть левее от дороги разгоралось сияние поднимающегося светила, и именно туда и устремлялись просыпающиеся летуны с разноцветными крыльями. Правда, рассмотреть восход более внимательно мешали какие-то заросли. Теперь настало время изучить себя. Собственный хобот невменяемый разглядел, лишь сведя глаза к предполагаемой переносице. Такой необычный угол зрения вызвал у него легкое головокружение. Захотелось потрогать выросший до таких размеров рот, и тут же собственная двупалая конечность ухватилась за хобот и стала поворачивать его в стороны. Кремону стало смешно от таких манипуляций, словно это делал не он, а кто-то другой. Однако каждое прикосновение он чувствовал просто превосходно и без труда управлял всеми шестью передними конечностями. Оставалось лишь попробовать летать. При одной мысли об этом Кремон почувствовал, как в районе лопаток зашевелились никогда ранее неощущаемые мышцы, и увидел раскинувшиеся над собой крылья. Его наполнило неведомое прежде чувство, смесь гордости и восхищенного трепета в предвкушении предстоящего полета, причем полета не магического, а настоящего, физического. Но сразу взлететь ему не давала какая-то настороженность и вполне обоснованные сомнения по поводу безопасности. Вон как ловко и грациозно пролетают другие подобные создания, а ведь с непривычки можно и нос расшибить, то есть не нос, а хобот. Поэтому Кремон решил чуток пройтись по дороге и внимательнее осмотреть окрестности, подсвечиваемые восходящим светилом. Каково же было его удивление, когда, пройдя в сторону, он сообразил, что дорога не обрывается, а закругляется дальше вниз. И только теперь пришла догадка. Да это же гигантский ствол дерева. Кремон оглянулся, и по его личинкообразному тельцу пробежал озноб. Это был не ствол, а расположенная горизонтально ветка. Сами стволы возвышались чуть впереди, и именно между двумя из них и проходила световая волна странного сияния. Сияние это не уменьшалось, но и не усиливалось, словно рассвет навсегда застыл в одной фазе. Столбы, стоявшие сзади, в так называемой глубине леса, вообще сливались в одну черную, слегка поскрипывающую стену. Вот это лес, вот это стволы, вот это ветки. Хотя в следующее мгновение Кремону пришла совсем другая мысль. Скорее всего, просто эти скрученные листики и их обитатели такие маленькие. Наверняка. Потому что ни в одном мире, пусть даже самом сказочном и волшебном, пусть даже в мире, появляющемся только в магических снах, не может быть таких деревьев-великанов. Ни одна поверхность не выдержит такого немыслимого веса. А если представить, что одна из веток вдруг обломится и рухнет вниз. Невменяемый интуитивно попытался втянуть свою головку с хоботом в несуществующие плечи и одним глазом покосился наверх. Полная чернота, ни звездочки, ни лучика, ни огонька. Значит, надо лететь туда, куда все летят, к таинственному свечению. Тем более, что именно там, по рассказам, и совершается основное действие магического сна. Напоследок Кремон попробовал издать несколько звуков. О членораздельных звуках не стоило и вспоминать, писк тоже не получался, даже крик так и не смог вылететь из шипящего горла. Видимо, Производить все эти звуки несчастный хоботок был не в состоянии. Зато Кремону прекрасно удалось сымитировать тот самый серебристый смех, уже услышанный здесь, и вполне сносно получались трубные звуки. Трубить можно было не на одной ноте и нескольких полутонах, а в диапазоне примерно двух октав. Это наводило на мысль, что именно так и общаются между собой обитатели странного мира. Для пробы Кремон приподнял свое тело на небольшую высоту над веткой и сделал несколько кульбитов в стороны. Инстинкты, вложенные в память доставшегося ему тела, работали превосходно. Стоило только мысленно изъявить желание следовать к определенной цели, как крылья спонтанно реагировали и несли в нужном направлении. Правда, у Кремона мелькали самые разнообразные опасения. Например, было непонятно, то ли молодой колдун просто вытеснил чей-то разум и захватил управление телом, то ли он просто снится кому-то в этом мире, что, скорее всего, и отвечало действительности. С другой стороны, а что если вдруг чужое сознание проснется и отторгнет его собственное? Не будет ли это опасно для используемого обоими тела? Невменяемый вдруг сильно пожалел, что не укротил гордости и не расспросил у принцессы более подробно все детали сна, да и письмо от султана могло многое прояснить. Следовало дождаться его, прежде чем с головой окунуться в волшебный эксперимент. Как бы то ни было, но к свету лететь придется. Не торчать же на этой ветке до скончания здешнего дня. И вот затрепетавшие сзади крылья понесли непривычное тело к сиянию. И чем светлее становилось вокруг, тем явственнее виднелись расступающиеся в стороны стволы огромных деревьев с толстенными ветвями. А потом в глаза ударил яркий свет, словно прозрачный колпак, накрывавший теряющуюся вдали поляну. Но не это заставило Кремона резко остановиться и поспешно, почти теряя сознание, опуститься на ближайшую ветку, далеко нависающую над поляной. Виной тому были запахи. Если возле места ночевки их было несколько сотен, то здесь они тысячами ударяли по обонянию. Запахи обладали такими острыми, резкими и различными оттенками, что непривыкшие к такому сознание просто забуксовало и начало давать сбои в логическом мышлении. Только просидев некоторое время на ветке, Кремон смог сосредоточиться, привыкнуть к дурманящей атмосфере и снова открыть глаза, и опять надолго застыть, рассматривая открывшуюся ему картину. Судя по всему, поляна была нормального размера, но Кремону никак не удавалось рассмотреть ее противоположный край. Гигантские деревья на ней не росли, и даже те ветки, которые нависали над свободным пространством, довольно быстро истончались, мельчали и имели явно нездоровый вид. Листики на них тоже отсутствовали. Скорее всего, именно здешнее сияние эффективно ограждало полянку от наступления леса. На самой земле тоже рос лес, но совершенно другой, цветочный, настолько разнообразный, что Кремон поначалу решил, что это именно цветы оглушают его обилием запахов. Каких только форм и красок здесь не было, да и высотой растения отличались друг от друга. От трех длин тела здешних летунов до 10, а то и 15. Причем цветы, находящиеся внизу, в самом немыслимо густом переплетении растительности, нисколько не теряли своей яркости и явно не страдали от отсутствия внимания. На каждом цветке располагались по 2, 5, 6 эфемерных созданий, которые не питались нектаром или пыльцой, а просто развлекались, раскачивая соцветия, словно качели. На всей поляне резвились сотни тысяч волшебных существ, но еще большее количество летунов с радужными крыльями порхало в воздухе над полянкой. Даже по приблизительным подсчетам их здесь было несколько миллионов. И все эти реки и океаны мелькающих созданий сливались в водовороты, карусели, многослойные спирали, а иногда образовывали скопления в виде идеально круглых шаров. И из каждого такого объединения раздавалось стройное звучание. Каждое по отдельности оно было вполне мелодичным, но в общем получалась сплошная какофония тысяч независимых оркестров. Невменяемый никак не мог прийти в себя и адекватно оценить увиденное. В глазах рябило от мелькания красок, в горле першило от немыслимого разнообразия запахов, а уши оглушал ураган трубных звуков. Молодой колдун впал в прострацию от лавины впечатлений, поэтому не сразу заметил, как рядом с ним на ветку присело еще одно такое же создание. Лишь когда сбоку раздался возмущенный трубный звук, Кремон словно в трансе повернул голову. Прямо ему в глаза смотрел один из обитателей этого волшебного сна. В нос Кремону вдруг ударила серия новых запахов, таких резких, что у него еще больше помутнело в глазах. Он пару раз сморгнул и помотал хоботком. Это нисколько не отпугнуло, а, наоборот, заинтересовало эфемерное создание. Оно сделало несколько шагов и теперь стояло прямо напротив молодого колдуна. Затем опять последовало сразу несколько серий импульсов совершенно новых запахов. Спасая свое обоняние, Кремон отступил назад, лихорадочно соображая. Ведь запахи не могут быть такими разными и короткими. При таком их обилии мои дырочки на месте носа давно должны атрофироваться и не воспринимать ничего нового. На нашей планете нет живых существ, способных различить и сотую часть этой удивительной гаммы. Что же все это обозначает? Пока он размышлял, недоуменно моргая длинными, загнутыми ресницами, по сторонам от него опустилось еще двое местных обитателей. Все трое тут же обменялись целым ворохом новых ароматов, и Кремон с ужасом стал догадываться, что именно так в этом мире переговариваются между собой запахами, вернее, их разнообразием, причем разнообразием бесконечным. Летуны на какой-то момент притихли, с явным любопытством разглядывая новичка то одним, то другим глазом. При этом их усики смешно шевелились и складывались в разные стороны. Неожиданно та особь, что была справа, выдала новую серию запахов. Тогда создание, стоявшее перед Кремоном, чуть наклонилось к нему. Дальше произошло непредвиденное. Из хоботка склонившегося летуна вытянулся длинный тонкий язык и провел молодому колдуну прямо по губам хоботка. В следующий момент он почувствовал во всем теле такое вожделение, какого не испытывал никогда в жизни. Внутренности словно опалило возбуждающим огнем, в голову ударил сладострастный вихрь, а где-то в районе предполагаемого живота что-то безостановочно зашевелилось. С трудом изогнув непослушную шею, колдун взглянул на свое брюшко и замер от ужаса. Из его нижней части в ствол дерева упиралось нечто вроде толстого и тупого жала. И только через некоторое время до сознания дошло, что это нечто весьма напоминает возбужденный детородный орган. Все трое летунов разразились довольным серебристым смехом. Непонятно было, то ли они радуются, то ли насмехаются над новичком. Теперь невменяемый взглянул перед собой с некоторым опасением, и опять не смог среагировать на внезапное движение. Во второй раз язык лизнул его с еще большей страстью, и тут же в ноздри ударила сокрушительная ароматная струя. После нее разум отключился, и в дело вступили заложенные в организм инстинкты. Возбуждение перешло все мыслимые границы, смело барьеры воспитания, приличия и рассудка и заставило тело действовать так, как того желали местные жители. Конечно, некоторой частичкой сознания Кремон продолжал наблюдать за экспериментом. У него даже возник вопрос, а если попробовать сейчас проснуться? Но сомнения тут же отпали, и оставалось лишь наблюдать за происходящим. Оказалось, что все находящиеся с ним на одной ветке особи, женского пола, или самочки, если допустить, что они неразумны. Однако о неразумности не могло быть и речи. Местные красавицы действовали так изощренно и расчетливо, что Кремон только диву давался. Скорее это он сам по сравнению с ними казался наивным, недоразвитым младенцем. Вначале к нему повернулась спинкой та, что стояла перед ним. Совокупление произошло молниеносно, а оргазм вытолкнул из сознания Кремона остатки стыдливости. Пока он пытался сделать глубокий вдох, его опять облизали и удушили новой струей возбуждающего запаха. Теперь уже вторая подруга получила свою порцию удовольствия. Второй раз процесс занял почти минуту, но и после второго оргазма молодому колдуну не дали отдохнуть. Третья подруга без всякого согласия партнера использовала его тело для собственного удовольствия. Вернее, не только для собственного, но и для взаимного. Но теперь уже новичок, сбросив за два предыдущих раза самое страстное возбуждение, почувствовал совсем другие грани наслаждения и стал действовать более умело, ласково и продолжительно, краем глаза наблюдая, как получившие свою порцию удовольствия дамочки ринулись с ветки прямо в самую гущу хороводов над полянкой. Третий оргазм был самым сильным и продолжительным. Кремон в сладостном бессилии закрыл глаза и застыл, оплетя и крепко прижав к себе всеми десятью конечностями свою замершую партнершу. Наверное, прошло минут пять, пока он наконец отпустил согревающееся тельце, открыл глаза и с некоторой неловкостью и смущением стал подниматься с гладкой коры огромной ветки. В этот момент вернулась одна из его новых подружек, причем не одна, а в сопровождении особи мужского пола. Теперь Кремон уже вполне отчетливо видел половые различия. Но самое главное, вокруг головы нового гостя явно виднелась аура, если не Эльмитолана, то существа с явными магическими способностями. Мало того, лишь только тот встал на кору ветки, как сразу же застыл, рассматривая новичка. Видимо, он тоже сразу заметил над невменяемым подобную ауру и теперь коротким, но частым трубным звуком обозначал свое крайнее удивление. До этого момента Кремон и не думал о том, чтобы воспользоваться своими магическими возможностями, находясь в чужом теле. Но теперь эта идея показалась ему вполне достойной реализации. Для начала он попробовал отыскать в себе необходимую силу. Нерастраченной силы было сколько угодно. Однако дальше дело не пошло. Что только молодой колдун не пробовал, ничего не получалось. Совершенно ничего. Только смог рассмотреть определенную ауру над усиками местного колдуна. Тогда Кремон решил хотя бы жестами показать свою исключительность и начал изображать двумя своими передними лапками разные геометрические фигуры. Никакой реакции не последовало. Прибывший самец все это время стоял в явном напряжении. Может, тоже пытался просмотреть новичка, а может, просто задумался о своих проблемах. Хотя какие могут быть проблемы в этом мире цветов, танцев и удовольствий? Наконец местный колдун очнулся, выдал несколько порций ароматных слов и тут же упорхнул в океан радужных крыльев. А в действие вновь вступили особи женского пола. С двух сторон они пробежались по тельцу новичка шестью парами лапок, и Кремон ощутил прилив бодрости и готовность к полету. Только лететь ему не дали, а с некоторым усилием заставили повернуться назад. В следующую секунду Кремон чуть не свалился с ветки от шока. Пять новых самочек просто сказочно смотрелись на фоне темного леса, и не успел колдун отпрянуть в сторону, как получил ласкательный поцелуй длинным языком и новую порцию возбуждающего аромата. Дальнейшее время прошло словно в тумане, горячем, чувственном и безрассудном. Оказалось, что соития можно производить в таких вычурных позах, что одно это могло разнообразить удовольствие долгие годы. Вот только обдумать это было некогда. Тело новичка беспрерывно находилось в чьих-то объятиях. Кончилось тем, что Кремон почувствовал такой невероятный голод, что, казалось, мог загрызть кого угодно. Поскольку зубов у него не было, он с бешенством накинулся на очередную партнершу и чуть не высосал ее язык. Похоже, женские особи сообразили, что кавалера иногда надо кормить. Те самые первые две подруги весьма ловко подхватили его с боков и устремились вглубь леса. К тому времени невменяемый успел заметить, что миллионы особей тоже разлетаются из хороводов и радужных круговертий и исчезают среди гигантских деревьев. К тому же на полянке стало явно темней. Может, здешний день уже закончился? Дальнейшие события подтвердили его догадку. Кремона поднесли к гигантскому стручку, который крепился к нижней части ветки. Таких стручков в пределах видимости оказалось неисчислимое множество, и все они были буквально облеплены здешними жителями. Его тоже прижали к шероховатой поверхности, а одна из подруг помахала лапкой у него перед глазами. Затем демонстративно сунула ее в узкую щель, коих на поверхности стручка было предостаточно, и через мгновение вытащила обмазанную коричневым густым медом. Сама есть не стала, а сунула свою лапку прямо в хоботок Кремона. Так жадно молодой колдун не ел еще ни разу в жизни. Он набросился на мед с такой прожорливостью, как совсем недавно набрасывался на местных дамочек. При этом ему явно не хватало своих шести лапок. Пока он протискивал их в узкие щелочки, проворачивал там, набирая как можно больше меда, ему в рот со всех сторон тыкались перемазанные лапки его подруг, и он беззастенчиво обсасывал их своим хоботком. При этом где-то на задворках сознания появилась мысль, что он настоящий трутень в этом мире, которого сегодня использовали как обычного производителя, а теперь просто откармливают, чтобы тело не погибло от истощения. К тому моменту, когда совсем стемнело, невменяемый наелся так, что его брюшко раздулось вдвое, и он не без основания опасался, что больше не сможет летать. Хорошо, что его подруги не собирались бросать на произвол судьбы накормленного товарища. Они подняли его на ветку, отыскали самый большой свернувшийся лист и чуть ли не силой затолкали внутрь. Потом там, несмотря на тесноту, разместились еще четыре дамочки, то ли они теперь жить не могли без прикормленного кавалера, то ли вознамерились опекать его и дождливой ночью. Через некоторое время край листика стал закрываться, а еще через минуту послышались первые удары дождевых капель. Сознание померкло, и невменяемый провалился в сон. Глава 34. Письмо от султана. А в следующее мгновение Кремон проснулся в своей кровати, открыл глаза, резко поднес к ним ладони и затем вздохнул с облегчением и сожалением. Он опять в нормальном мире и в своем теле. Сожаление было намного больше, ведь до сих пор каждый момент пребывания в сонном царстве отдавался пульсирующей и страстной истомой удовлетворенного тела, которое содрогалось от приятных воспоминаний о крепких объятиях и желало повторных соитий. Рука непроизвольно нащупала на груди орден, и пальцы сами стали выводить какую-то страстную и томительную мелодию. От этого воспоминания стали еще ярче, а тело скрутило новое судорога желания. Пришлось Кремону применить к себе магическое внушение, чтобы успокоить разбушевавшуюся плоть и заняться неспешным и скрупулезным анализом своего сна. Прежде всего он задумался о самом главном. А сон ли это был вообще? Ведь если допустить, что всем без исключения разумным, вкусившим волшебные плоды поднебесного сада, снится одна и та же поляна, то вполне может быть, что это вовсе и не сон, а просто некие таинственные силы перебрасывают отделенное сознание в другой мир. Причем перебрасывают только сознание, потому что совершать в том мире магические действия совершенно не удается, лишь замечать некоторые различия аур. Однако в новый мир перебрасывают сознание не только Эльмитолана, но и любого простого человека, не имеющего магических способностей. Но тогда сразу возникает другой вопрос: где этот новый мир находится? На этот вопрос ответа быть не могло. Волшебный лес мог находиться как внутри какой-нибудь горы, так и в середине зачарованной пустыни. Не стоило забывать и о бескрайних просторах вокруг Южного полюса. Маловероятно, что лес находится на западных островах, морским ветром в сонном мире не пахло, и уж тем более такие чудеса не могли располагаться в гиблых топях. Уж там Кремон, единственный из всех разумных, побывал лично и мог утверждать с уверенностью, такого леса там нет. Очень жаль, что нельзя узнать истинные размеры листиков и самих эфемерных созданий. Может, они величиной с палец или с ноготок, а может, и того меньше. В следующий раз надо будет обязательно разыскать среди цветов хоть какой-нибудь предмет, который можно будет соотнести с уже знакомыми. Вот тогда получится хоть примерно представить себе истинные размеры волшебного леса. На этой мысли рассуждения Кремона прервались. В дверь весьма настойчиво постучались, посему пришлось отозваться. «Ну кто там в такую рань? Как не стыдно, Соня, я уже раза три заглядывала. Завтрак начинается. Голодными хочешь нас оставить?» Распространяя вокруг себя красоту и свежесть, в комнату влетела Мирта и без всяких церемоний уселась на кровать. Бабу вместе в Алехандро заглядывали в двери с гостиной. «Рассказывай», тут же потребовала баронетта, «что тебе приснилось?» Молодой колдун прислушался к своим ощущениям и почувствовал зверский голод. С некоторым удивлением он сглотнул слюну и предложил: «Давайте совместим мой рассказ с приемом пищи, а не то я сейчас кого-нибудь съем». Перед его носом оказалась ладошка Мирты, и она радостно согласилась. «Ешь». «Нет, так я телохранителей не напасусь». Невменяемый накинул ей на голову одеяло, столкнул с кровати и, развернув за плечи, направил к двери. «Ждите меня 2 минуты, только лицо освежу и оденусь». По дороге в столовую все услышали сжатый, но обстоятельный рассказ о событиях, произошедших с Кремоном во сне. Правда, о своих сладострастных подвигах рассказчик не особо распространялся, ограничившись лишь общими фразами. Но это только раззадорило мужчин. Особенно настаивал на оглашении пикантных подробностей Алехандро, засыпав своего командира кучей вопросов. Тот, не отвечая на них, набросился на еду и отделывался лишь жестами и непонятным мычанием. «Дай человеку спокойно поесть», — приструнила брата баронетта Шиловски. «Видишь, как его там измотали эти создания, и сами они эфемерные, и сон вроде полноценный, а посмотри, как все силы из нашего героя хоботками высосали». Последние наблюдения красавицы заставили Кремона покраснеть и закашляться. Это внушило его друзьям полную уверенность в том, что самые интересные и пикантные детали ночных сновидений не были и вряд ли уже будут рассказаны. Когда все члены отряда собрались в штабной комнате в библиотеке, молодой командир принялся раздавать указания. Отсутствовали лишь Аздежон с принцессой, у которых текущих государственных дел наверняка скопилось по горло, да барон Тулич, который сразу же отпросился к своему коллеге-лейб-медику, чтобы продолжить эксперименты с таинственными шариками. Правда, перед этим он немного поругался со своим пациентом по поводу его неявки в лабораторию для сдачи желудочного сока, и добился таки обещания, чго завтра утром желудочный сок будет сдан. О герцоге Каррангарском тоже никто не вспоминал, прекрасно понимая, что если он и отправится в поход, как следовало из ее вчерашнего заявления, то лишь в качестве наблюдателя и дополнительной магической помощи. На сегодняшний день стояла одна основная задача – еще раз тщательно просмотреть данные, полученные из каменной радуги. Пока ничего ценного в них не нашли, и Кремону стало обидно за свою полученную в наследство библиотеку. Одна из лучших и уникальнейших в мире, и нет ничего полезного, поэтому невменяемый настаивал. Еще раз обратите внимание на второстепенные детали. Не забывайте про животных, таинственных существ и сказочных персонажей. А сам уже в который раз решил пересмотреть одну из копий знаменитых записок Фредерика Ханкера. Вот только войти в рабочий режим никак не удавалось. Даже при сосредоточенном чтении перед глазами вместо букв и слов возникали красочные мельтешения увиденных ночью цветов, а руки томили воспоминания о страстных объятиях летающих подружек из сонного мира. В какой-то момент невменяемый вдруг поймал себя на том, что впал в сладостный транс, а его пальцы непроизвольно сминают листы бумаги. Надо было срочно выводить себя из такого состояния, и делать это с помощью какого-нибудь кардинального средства. А что могло бы пригодиться в таком случае? Молодой колдун грустно усмехнулся, осознав, что ночные воспоминания можно отодвинуть на задний план только яростным и кровавым сражением, или не менее яростной и продолжительной тренировкой с истуканом. Но еще лучше организм встряхнуло бы повторное испытание в саркофаге. Еще вчера мысль об этом вызывала категорический протест, а вот сегодня это казалось вполне приемлемым приключением. Вот так, совсем позабыв о чтении, и размышлял Кремон. Что предпринять? Отправиться в зал для тренировок или отыскать принцессу и выпросить разрешение на повторное испытание? Вряд ли она ему откажет, ей самой будет интересно. Вот только сможет ли она лично при этом присутствовать? Ведь после раскрытия саркофага нужна посторонняя помощь, чтобы вытащить бесчувственное тело из объятий артефакта, или все-таки помахать несколько часов мечами. От этих рассуждений его отвлекло появление нового лица, вернее, не совсем нового, но зато как нельзя кстати. Молодой гонец, получив милостивое разрешение бабу, который располагался ближе всех к дверям, вошел в зал и сразу же вывел Кремона из транса словами: «Господин невменяемый, вам письмо от его величества султана Антаратарилана Радужного. Спасибо. Что-то еще? Да, мне велено ждать здесь в течение недели, на случай если вы пожелаете дать ответ или задать новые вопросы. Меня можно найти в нашем посольстве». «Отлично, можешь идти», — пробормотал Кремон, взламывая печать. «Тебя отыщут, так как вопросы будут обязательно, но чуть позже». И, совершенно не обращая внимания на заинтересованных товарищей, молодой колдун углубился в чтение. «Наше Величество приветствует тебя, господин невменяемый. Хотя, если честно, то в личной переписке я стараюсь быть проще и все титулы опускать, чего и всем желаю. А по сути моего письма хочу сказать, мне все-таки удалось много выпытать у Дарины о тебе, хотя догадываюсь, что еще больше она умудрилась от меня скрыть. Уж я, то ее хорошо знаю, за что любовь моя к ней и уважение нисколько не уменьшаются, скорее наоборот, увеличиваются. Мне хотелось бы при следующей встрече пообщаться с Габой как можно более продолжительное время, а пока постараюсь ответить на твои вопросы и одновременно дать свое видение и понимание сонного мира. Сразу хочу похвастаться, вряд ли кто в нашем мире побывал на сияющей поляне большее количество раз, чем я. Раньше я думал, что подобные путешествия тайно устраивают садовники Минсалании, у которых для этого просто неограниченные возможности. Ведь они имеют в своем распоряжении тысячи этих удивительных фруктов, которые в свежем виде обладают еще более полезными для организма свойствами. Однако, по имеющейся у меня информации, садовникам запрещено употреблять плоды в пищу под страхом смертной казни. Уж, казалось бы, зачем и от чего у них там такие жуткие ограничения? Ведь из всего собранного урожая поднебесного сада продается меньше 1%. Еще пару процентов отбирают и сушат про запас, используя для этого самые большие и красивые экземпляры. А остальные плоды просто-напросто варварски уничтожаются. Когда я узнал об этом в первый раз, меня чуть удар не хватил. Ты себе можешь представить такое кощунство? Кремон прервал чтение и с возмущением потряс головой. Действительно, если в Минсалании происходит такое, то это переходит все границы. За такую вину перед всеми остальными разумными садовники обязательно должны быть подвергнуты всеобщему остракизму, порицанию и презрению. Да как же можно лишать обитателей всей планеты таких острых и приятных ощущений? Возмущенно похмыков, молодой колдун вновь продолжил чтение. Со временем мои разведчики нарисовали более подробную картину бытия служителей Поднебесного сада. Оказывается, почти весь урожай уничтожается по одной причине, чтобы не упала цена на продаваемые плоды, что, после личных продолжительных расчетов, я признал совершенно верным в экономическом плане. О моральных потерях в данном случае говорить не приходится. Сам же факт их поста в отношении плодов – возвращенных собственными руками, объясняется прозаически. Организмы садовников невосприимчивы к волшебной силе фруктов. Они не испытывают при этом ничего магического и тем более не попадают в своих снах в сонный мир. Более того, после поедания второго или третьего плода в их организмах начинаются гибельные и необратимые изменения, ведущие к смерти в течение нескольких лет. А если садовник съест 5 или 6 плодов в течение недели, то умрет уже к концу 10-х суток. Естественно, это совершенно не прибавляет им аппетита. Вот такое краткое отступление на территорию далекой Минсалании. Между прочим, эти сведения известны лишь небольшому кругу посвященных, и я надеюсь, господин невменяемый, что ты правильно оценишь мой дружеский жест и впоследствии окажешь мне такую же услугу. Ну да, вслух пробормотал молодой колдун. Было бы просто удивительно, если бы за свои откровения великие султаны не потребовали хоть что-нибудь взамен. Теперь о своих ощущениях и наблюдениях. Мне довелось попробовать фрукты 27 раз, и после каждой такой ночи я записывал наблюдения в дневник и пытался систематизировать и осознать увиденные чудеса. По моему мнению, сонный мир существует где-то в действительности. Где именно, не имею никакого понятия. Наше сознание переносится туда именно в ночное время, и мы занимаем одно из тел, которое нам более всего подходит по каким-то неизвестным мне параметрам. Само собой, женщины попадают в тела самок, а мужчины в тела самцов. По собранным мною сведениям и древним запискам наших предков мне удалось узнать название этого уникального вида эфемерных созданий. Называют их дунитами. Не знаю, кто первый их так назвал, первоначальных источников я так и не нашел, но, видимо, это название обусловлено наличием у дунитов хоботков и способностью издавать трубящие звуки. Однако между собой обитатели сонного мира общаются совершенно иным, уникальным способом – запахами. Выделяемые ими с необычайной скоростью ароматы самых немыслимых оттенков и сочетаний заменяют летунам слова и целые предложения. Никакой расшифровке или переводу они не поддаются, потому что мы не знаем и миллионной части существующих там запахов. Обучиться пониманию их ароматной речи тоже нет никакой возможности по многим причинам. Хотя бы просто потому, что для этого нет времени. Ведь чтобы разобраться в таком уникальном способе общения, понадобятся годы, проведенные там еженочно. А уж самому научиться говорить на их языке, занятие еще более безнадежное. По некоторым непроверенным данным, сами садовники в большой тайне проводят исследования в этом направлении. Для этого они используют в своих крепостях добровольцев, которым ежедневно скармливают лучшие фрукты. Но здесь кроется одна очень страшная деталь. Вряд ли человеческий организм может выдержать длительное регулярное употребление фруктов без опустошительных последствий для умственной деятельности. Попадая в сонный мир, человек, да и любое другое разумное существо, с первых же посещений превращается в похотливое животное, не в силах противиться обрушивающимся на него наслаждениям. По тем же непроверенным данным, садовники каждый раз набирают новых добровольцев, а трупы прежних без лишних церемоний пускают на удобрение своего поднебесного сада. Судя по всему, разумному существу просто невозможно выдержать частое употребление волшебного фрукта или, правильнее будет сказать, последствий употребления. Именно поэтому во всех королевских династиях, которые имеют возможность расщедриться на покупку такого удовольствия, существуют твердые правила употребления фруктов, не более одного в месяц, потому что иначе последствия могут быть непредсказуемы. Одно из них заключается в том, что человек не может остановиться, то есть впадает в наркотическую зависимость от плода. И это несмотря на то, что чувственные удовольствия при частом употреблении плода сильно притупляются, и для человека становится возможным сознательно уклоняться от сайти. Способ довольно простой. Достаточно просто влететь в хоровод и все время летать. Те особи, которые садятся на цветы или ветки деревьев вокруг поляны, тем самым предлагают себя в партнеры любому желающему, коих тут же находится великое множество. Во время полетов над полянкой каждый волен пристроиться к любой понравившейся группе и двигаться с ней в унисон. При этом прибывающие в группу особи издают те же самые трубные звуки. То есть каждый волен танцевать в полете именно там, где музыка ему нравится больше всего. Помимо этого, каждый может собрать собственную группу воздушных летунов. Для этого надо выбрать определенное ритмичное движение и постоянно трубить одну и ту же мелодию. Как ты уже можешь догадаться, для новичка очень трудно увлечь за собой старожилов, а тем более громко и отчетливо протрубить увлекательную мелодию в царящей там какофонии. Хотя в монарших мемуарах имеется парочка воспоминаний о более или менее успешных попытках. Одно из них хвастливо гласит: «Под звуки гимна моего королевства вокруг меня закружилось около сотни возбужденных дунитов. Правда, они почему-то не смогли попасть в такт моей мелодии и только испортили мой успех».